что, предатели, убить их. Четыре оставшихся стражника атаковали предателей. Их копья стремительно настигли врагов и пронзили их. Но когда они хотели было успокоиться, у входа в клетку вспыхнула мощная аура. Когда они подняли глаза вверх, то перед ними появилась смуглая женщина, чья кожа была расписана странными татуировками. Она бросила секундный взгляд на умирающего надзирателя и стремительным рывком выхватила меч из его рук. «Тревога! Тревога! Враги сбежали!» — закричал стражник. Весь лагерь загудел. Послышались хаотичные шаги бегущих стражников. Постепенно весь лагерь мастеров тьмы пришел в движение. Но внезапно на весь лагерь стала опускаться тьма. Костры один за другим стали тухнуть. Вдалеке в глубокой темноте скрипнули железные двери. И когда стражники стали приближаться к клеткам, из них выскочили пленники. Все клетки открылись, и бывшие пленники с яростными взглядами и бушующей силой направились в сторону бывших надсмотрщиков. Они ехали почти целый месяц, и за это время многим очень сильно досталось. Пленники жили в постоянном напряжении, когда их могли убить в любой момент. Вся накопленная обида стала вырываться в тот момент, когда скрипнули ворота, и пленники почувствовали проблеск свободы. Оковы, что сдерживали их, спали, и остались лишь те, кто все это время издевался над ними. Люди просто не могли убежать, они не хотели этого. Вместо побега все люди бросились на врагов. Ярость затуманивает разум, и в такие моменты становится ясно, насколько стражники в мгновение были окружены. Их шокировал тот момент, что все пленники сбежали. Как такое могло произойти? Хотя превосходство пленников в числе было компенсировано силой и оружием стражников. Вспыхнул яростный бой. Пленники, нападая всем скопом, подавляли стражников. Многие стражники носили факела, пытаясь осветить темноту, но в итоге это стало маяками для пленников, которые скрывались в темноте. Они словно мотыльки, что летели на свет. Отстраненно ото всех стояла группа людей. Во главе группы стоял высокий мужчина с темными волосами. Это был Эрик в его нынешнем виде. Сзади него стояли еще шесть человек. Среди них был нетерпеливый Берки, строгая и гордая Азалия. Что касается остальных, то они были младшими великими мастерами, которые не имели большого доверия Эрика, но в то же время они стремились обрести свободу и добровольно согласились следовать по плану Эрика. В отдалении от группы Эрика стоял еще один человек. Он был накрыт плотным плащом, скрывающим его внешний вид. Только его ярко-желтые жуткие глаза светились в темноте. Эрик время от времени поглядывал на него, но быстро отворачивался. Эрику было непонятно, стоит доверять этому человеку или нет. Но пока тот ничего не предпринимает, то все терпимо. Эрик повернулся к Азалии и спросил: «Что думаешь? Главные силы противника еще не вступили в бой. Они чего-то ждут». Берки хлопнул в ладоши и радостно произнес: «Тогда надо поскорее разобраться с этими мелкими сошками и сваливать отсюда». Азалия махнула в его сторону рукой и строго произнесла: «Не спеши. Если эти люди ведут себя так расслабленно, то, видимо, у них есть повод для этого. Но ведь мы прочитали их воспоминания. Ты думаешь, что старшие из группы будут делиться планами с мелкими подчиненными? Ну, это всего лишь значит, что нам надо быть осторожнее. Кроме того», — Берки перевел взгляд на Эрика, — «кроме того, его сила теней даст нам преимущество». Эрик посмотрел в сторону главных палаток, которые все еще были освещены и находились на некотором удалении от клеток. Поэтому беглецы не достигли их сразу, но когда первые из них оказались рядом, то сразу раздались жалкие крики. В этот момент у палаток зажглись факела, и около 20 человек, облаченных в мощную броню и с сильным оружием, появились рядом с самой большой палаткой. Несмотря на их грозный вид, можно было понять, что они расслабленно смотрят на сражение пленников и стражи, как будто это просто цирковое зрелище. Один из пленников, что стоял позади Берки, нахмурился и недоверчиво спросил: «Они что, не собираются вмешиваться? Они ждут, когда мы выдохнемся, и ради этого даже жертвуют своими людьми?» Азалия отрицательно покачала головой: «Они не ждут, когда мы ослабнем. Они ждут, когда останутся сильнейшие. Мастеров тьмы лишь нарекают злом, на деле же они несколько иные, и они не лишены понятия чести». Эрик удивленно посмотрел на стоящих в стороне мастеров тьмы и спросил: «То есть они хотят сражаться с самыми сильными, поэтому им плевать на потери среди своих людей? Это же глупо. Если не останется прислужников, то они что, сами потащат клетки? Кроме того, командир не станет рисковать своими людьми ради получения удовольствия. Ты не прав. Все, что нормально для праведной стороны, полностью неприемлемо для мастеров тьмы. Наша сила идет из сердца, мы поглощаем энергию из окружающего мира, а цель существования определяется нормами и правилами, которые мы сами же и воздвигли. Поэтому мир людей до сих пор не погрузился в хаос. Пока существуют законы и сила, что контролирует их, мир находится в полном порядке. Но мастера тьмы другие. Они не черпают силу из окружающего мира. Они поглощают ее, убивая других. Это самый быстрый способ стать сильнее. Но это еще не все. Скорость роста и способ стать сильнее определяется их особым происхождением, а именно семью смертными грехами. Лишь утолив их голод, они станут сильнее, но чем сильнее становится мастер тьмы, тем сильнее становится его голод. Поэтому люди и зовут их грехами, их невозможно смыть и от них невозможно избавиться. Если ты слишком долго отказываешься от них, то грехи порождают неконтролируемый голод, который доведет тебя до сумасшествия, пока ты не станешь сыт. Эрик внезапно широко открыл глаза. Он не понял, почему Азалия была так многословна, но когда она закончила ответ сумасшествием, Эрик сразу вспомнил, что было в прошлые разы, когда он освобождал силу. Азалия не сказала другим, что Эрик мастер тьмы, но четко дала подсказку самому Эрику. Юноша тут же спросил: «То есть, если они не смогут справиться с собственными желаниями, то станут монстрами?» Берки показал озадаченный вид и сказал: «Не помню такого. Схваченные мастера тьмы в тюрьме спустя годы становились сумасшедшими и теряли всякое чувство реальности. Но я ни разу не слышал, чтобы они превращались в монстров. Может, на них было наложено проклятие оккультистов? Я слышал, что из мира смерти прибывают оккультисты, которые как раз и специализируются на чем-то подобном». Азалия, немного подумав, произнесла: «Зло и добро – это абсолютно разные вещи, и они несовместимы. То же относится и к нашим силам. Я думаю, что если человек попробует поглотить силу тьмы, то с ним произойдет что-то невообразимое. Его силы вступят в конфликт». Некоторые люди из группы стали странно поглядывать на Азалию. Зачем она устраивает тут лекции? Эрик и Азалия заметили странные взгляды и остановились. Но Эрику этого было достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. Он и раньше размышлял о некоторых проблемах своей силы, но теперь все стало яснее, особенно после воспоминаний об неудачных опытах. Тогда как совместить несовместимое? Это, пожалуй, единственный вопрос, требующий ответа. В этот момент во внутреннем мире послышался голос Миры: «Что если просто отказаться от одной силы ради пользования другой?» Эрик мгновенно понял, о чем говорит Мира. В своем внутреннем мире он уже видел, где расположен источник его темной силы. Остается лишь понять, как поменять одну сторону на другую. Глава 124-125. Грехи тьмы. Берки оглядел округу. Практически вся стража была перебита, а те, что остались живы, лежали в бессознательном состоянии, либо не имели возможности продолжать сражение. В этот момент, когда сражение затихло, вход палатки раскрылся и оттуда показался Флойд. С его толстых пальцев капала кровь. От крови поднимался пар, показывая, что она еще теплая. Когда остальные темные мастера это увидели, их лица показали злобную улыбку. Появление командира могло означать лишь одно: им пора вмешаться. Сражение для мастеров тьмы – это честь, слава и, конечно же, веселье. Как же бесит, когда букашки не знают своего места. Разберитесь с ними и приведите мне зачинщика. Я сам его раздавлю. Флойд грозно прорычал, а затем направился к бочке с водой, чтобы смыть кровь. Среди сильных мастеров тьмы многие были похожи на людей, но и были некоторые другие расы. Так сзади всей группы стоял высокий, почти на полметра превосходящий остальных волк, вернее волкер. Существо, сравнимое с оборотнями из земных мифов и легенд. Только волкеры никогда не были людьми, они раса, имеющая огромное родство с волками, которые, возможно, были их предками. Этот монстр носил легкую броню из кожи и длинные стальные когти на руках. Его желтоватые глаза яростно пылали, отражая свет от факелов. Он был похож на монстра, которого Эрик видел в южной деревне. Также была пара человек с красными глазами и бледной кожей. Несколько человек имели зеленоватую кожу и черные глаза. Остальные же были очень похожи на людей. Группа из мастеров тьмы спокойно выступила вперед, полностью раскрыв свою устрашающую ауру, которая словно стена ужаса столкнулась сразу со всеми пленниками. Среди пленников, к счастью, также были великие мастера. Все пленники были схвачены в Змеином ущелье, и кроме первой группы, где были короли, в остальных их практически не было. Руководители групп наемников либо сбежали, либо были убиты, что привело к полному отсутствию королей среди пленников. Вот только мастера тьмы не смогли нормально проверить Азалию, одну из выживших после катастрофы, так как она была в критическом состоянии. Ее силу из-за разрушенных энергетических каналов вообще невозможно было определить. Надвигающаяся сила ауры была встречена всеми пленниками одновременно. Сила великих мастеров столкнулась с силой мастеров тьмы и, несмотря на свой потрепанный вид, они смогли подавить ее своим численным превосходством. Берки поднял копье с земли и радостно крикнул: «Готов, готов, когда мы начинаем?» Эрик усмехнулся. Этот парень слишком нетерпелив. Он повернулся к стоявшему в стороне здоровяку и спросил: «Ты с нами или сам по себе?» Человек не ответил, но его ярко-желтые глаза оценивающе посмотрели на Эрика. Спустя секунды он молчаливо сделал шаг вперед. «Так полагаю, что это да. Хорошо, открой свой разум. Ты сам видел, как все происходит, и в этом нет ничего опасного». Эрик направил волну энергии в сторону восьмого участника группы. Когда энергия вошла в тело того человека, Эрик открыл удивленно глаза и, не поворачиваясь к нему, обратился к Мире. «Ты видела, кто он?» «Сложно сказать. Помнишь, на ознакомительной лекции нам рассказывали о том, что континент Железной Руки поделен на четыре территории. Империя людей, Альянс Тьмы и еще два государства под управление других рас. Этот здоровяк шпион из соседней страны. Если тебе интересно, то дай мне коснуться его, и я узнаю, зачем он здесь. Не нужно. Главное, что он не враг. Пока не враг. А теперь пора начинать. Ты готова?» «Почти». Мира стояла на каменной платформе. Перед ней появилось поле боя в уменьшенном виде. На нем стояли некоторые объекты и маленькие фигурки участников сражения. Все объекты были похожи на то, как будто они сделаны из прозрачного стекла. Мира провела рукой над фигурками и мысленно пометила их. Фигурки, что символизировали союзников, стали голубоватого цвета, а вражеские остались прозрачными. После этого она села в позу для медитации. В этот момент самая первая фигурка испустила яркий свет и выпустила лучи голубой энергии, которые воткнулись в другие союзные фигурки. «Связь установлена. Я готова». Семеро союзников Эрика ощутили, как в их головы потоком вошла необыкновенная информация. Они увидели, как мир мгновенно преобразился, и вместо мира, покрытого мраком, он стал бесцветным. Все люди, что были вокруг, стали видны как днем, вот только их не освещало солнце. И это еще было не все. Они могли переключаться от проникающего взгляда к обычному и обратно, а еще время от времени в их умах всплывали картинки, которые видит другой человек, как будто они стали едины. От такого они внезапно почувствовали, что могут видеть все, даже то, что происходит у них за спиной. Их взгляд больше ничем не ограничивался и позволял оценить ситуацию на все 360 градусов. «Значит, вот что это за супернавык!» — воскликнул Берки, осматривая окружающий мир. Другие также показали удивление, даже здоровяк сверкнул своими светло-желтыми глазами от удивления. Эрик повернулся к группе и сказал: «Меня есть еще кое-что, но не уверен, согласить вы или нет. Это распределение нагрузки. За счет этого теоретически должен увеличиться радиус действия моего навыка, и в случае, если я отвлекусь и потеряю контроль, то сам навык не развеется, пока я буду в радиусе его действия. Мы не против». Получив единогласный ответ, Эрик расслабил свой контроль и отправил 7 черных точек в тела каждого из союзников. Эти точки ни на что не влияли, они были лишь ключом, позволяющим подключать и отключать кого-то от навыка. Эрик не использовал это ни разу, но уже какое-то время знал об такой возможности. А сейчас ему выпала отличная возможность попрактиковаться в его теневых искусствах. Группа Эрика выступила вперед, оставив юношу позади. Эрик был центром управления теневым навыком и их единства, поэтому было целесообразнее оставить его позади для защиты. Но когда люди отошли от него, Эрик подобрал кинжал у одного из стражников и провел им по ладони. Сначала никто не понял, что Эрик собирается делать, но затем они увидели, как из земли стало что-то подниматься. Под действием теневой волны все выглядело так, как будто что-то всплывает из-под земли, как будто она была такой же текучей, как вода, но сняв на мгновение эффект теневого навыка, все увидели, как из земли вырастают две тени. Одна была огромной, как великан в 2,5 метра и с головой зверя, другая же превратилась в миниатюрную девушку. Постепенно тень, словно черное покрывало, начинала сползать, открывая все цвета их тел. Контроль над кровавой тенью полностью перешел в руки контрактных монстров Эрика. Великан принял свою окончательную форму получеловека-полузверя. Медвежья голова и огромное мускулистое тело выдавали в нем мастера ближнего боя. Мышцы великана выступали, словно накачанные шары. Мех монстра был шелковистым и блестящим. Поверх тела великана был одет металлический доспех. Эрик знал, что все, что сейчас видно, не более чем иллюзия, но тело имело намек на реальность, и его можно было потрогать, а оружие и броня создавались энергией контрактных монстров Эрика. Чернокаменный медведь Эрика имел врожденную предрасположенность к земляному элементу, что придавало большую прочность оружию и броне. Сова же сжала свою энергию в маленьком теле девушки и выглядела совсем хрупкой, но ее взгляд нес смертельную остроту. Когда Азалия и другие смотрели на этих двоих, то они ощущали твердую тяжелую ауру от великана и острую, словно клинок, ауру от девушки. Девушка на удивление не выглядела сильной, скорее она была похожа на девочку, что вышла на мирную прогулку. Даже одета она была в белое платье, покрытое перьями. Длинный подол и широкие рукава не позволят ей сражаться нормально, но никто не мог ничего сказать ей, когда увидели, как ветер в ее руках стал сжиматься, и внезапно появились два клинка полумесяца. Встав в боевую позу, девушка выбросила ауру, которая заставила удивиться остальных еще больше. Она не была сильной, но чувство ледяного превосходства заставило остальных одобрительно кивнуть в знак уважения. Эти два воина, призванных Эриком, были опытными мастерами, а не просто какой-то иллюзией. Первым в бой вступил Берки. Он присоединился к группе из двух младших великих мастеров в противостоянии красноглазому лорду тьмы. Берки атаковал первым даже в их группе. Следом за ним двое других совершали последовательные атаки, чтобы им можно было передохнуть и безбоязненно начать повторную атаку. Берки, делая выпады длинным копьем, заставлял врага держать дистанцию, не позволяя ему приблизиться на опасное для него расстояние. Красноглазый лорд тьмы был одет в кожаную броню и использовал загнутый как крюк двуручный меч. Его взмахи создавали порывы ветра, что поднимали пыль с земли. Несмотря на то, что меч имел толстое тупое лезвие с зазубринами, оставленными многочисленными противниками, погибшими в бесчисленных поединках, взгляд кроваво-красных глаз нес леденящее чувство смерти, а аура была несопоставимой по сравнению с другими младшими темными лордами и младшими великими мастерами. Берки, пользуясь тем, что два его помощника сражаются на более близком расстоянии из-за коротких мечей, оставался за их спинами и ловко парировал выпады красноглазого воина. Тяжелый меч мощными ударами заставлял копье изгибаться и вибрировать, но мастерство Берки позволяло уменьшать огромную силу удара. Копье словно пружина сгибалось под мощью двуручного меча, но постепенно оно замедляло тяжелый меч, сводя всю силу атаки на нет, а затем ловким выпадом Берки отбивал меч обратно. Два помощника Берки тут же поддерживали его и начинали свою атаку. Берки чувствовал, что уступает своему противнику, но с поддержкой теневой волны Эрика и помощи двух компаньонов он мог сражаться на равных с красноглазым темным лордом. Вдруг его тело не стало совершать прямой выпад как раньше, а вместо этого он отклонился назад и, совершив кувырок, выставил копье вперед. Звонкий удар металла о металл привлек внимание двух младших великих мастеров. Они настороженно смотрели назад. В этот момент из тени показался еще один красноглазый воин. Его глаза также отражали свет от факелов. Эти красноглазые воины идеально видели сквозь тьму, что позволяло им сражаться в полную силу без использования факелов или специальных осветительных устройств. «Хэммм, неплохо уклонился», — воскликнул второй красноглазый воин, глядя на кончик копья. «Неплохо подкрался», — искренне ответил Берки, отводя копье назад. «Брат, пора раздавить их, а то глава опять будет злиться. Двое вас или один, не имеет значения, мы вас раздавим». Второй красноглазый воин широко раскрыл глаза и удивленно воскликнул. «А-а-а, человек, о смелости тебе не занимать». В глазах Берки появился убийственный блеск. Он стал гораздо серьезнее. «Самый страшный зверь – это зверь, загнанный в угол. Не имея шансов на отступление, зверь будет вести отчаянную борьбу до последней капли крови». Второй красноглазый воин возмутился угрозой Берки и показал озлобленное выражение на лице, но потом успокоился и рассмеялся. «Ха-ха-ха, тогда мы просто разорвем на части эту тупую зверушку, как делали много раз до этого». В руках второго красноглазого воина было длинное стальное копье с зазубринами, из-за чего оно больше походило на гарпун, предназначенный для охоты, а не оружие, предназначенное для войны. Древко копья было толстым из темного дерева и имело странные узоры на поверхности. Несмотря на свою толщину, оно оставалось гибким, но было в разы тяжелее обычного копья, которым пользовался Берки. Первый красноглазый воин прорвался мимо двух младших великих мастеров и атаковал Берки. Мужчина, опираясь на древко копья, отскочил в сторону, а затем начал контратаку, но его руки неожиданно остановились и он вернул копье назад, а затем, взмахнув перед собой, отразил выпад копья противника. После этого он начал контратаку, но из-за того, что у него не было времени развернуть копье, он атаковал рукой в грудь противника, но в этот момент Берки снова уклонился в сторону, уходя от падающего на него огромного меча. Меч тяжело врезался в землю, подняв столб пыли. Два красноглазых воина переглянулись между собой. Него что, глаза на затылке? Берки посмотрел на удивленных мастеров тьмы и также не мог ни вздохнуть и ни подумать про себя. Как же хорошо, что на нашей стороне есть кто-то вроде этого парня. Если б не его теневая волна, то я бы никогда не смог заметить скрытую в темноте атаку, направленную мне в спину. Берки закрыл глаза. В такой темноте в их использовании не было смысла. Лишь полагаясь на теневую волну, он мог видеть весь мир вокруг себя так же, как днем. Вот только теневая волна показывала не только то, что впереди, но и все, что происходит вокруг. Как будто у Берки появились глаза сбоку и сзади. Он повернулся в сторону Эрика. Хорошо, что рядом с ним есть эта женщина. Мне не придется постоянно волноваться о нем, и тогда я смогу сразиться в полную силу с этими монстрами. Берки встал с копьем в руках в боевую позицию. На кончике копья появилось бледно-голубое свечение и тут же его плотность и зона стали расширяться, охватывая копье, а затем и всего Берки. Мужчина был окружен плотной аурой, которая заставила двух красноглазых темных лордов отступить назад. Они с недоверчивым взглядом смотрели на младшего великого мастера перед ними. Этот мастер не имел грозной силы, но его понимание стихии ветра оказалось довольно значительным. И когда Берки закончил сбор своей силы и приготовился к полноценной атаке, от его тела возник мощный порыв ветра. Красноглазые темные лорды стерли глупое выражение недоверия со своего лица и, оскалив зубы, показали презрительную улыбку. Вокруг темных лордов вспыхнула кроваво-красная аура. Она была словно вихрь, в котором кружились кровавые призраки. Они выли и корчились в агонии, их костлявые руки тянулись вперед к Берке. Мужчина активировал свою силу и столкнулся с кровавой аурой. Воздух вокруг трех врагов задрожал. Вокруг то и дело появлялись кроваво-красные и светло-голубые искорки. Два других младших великих мастера активировали свою силу, чтобы противостоять давлению от столкновения трех мощных атак. Неподалеку от этого места человек, скрытый под плащом, стоял напротив огромного волкера. Они блестящими глазами смотрели друг на друга. Два огромных тела стояли неподвижно, словно статуи. Вдруг волкер рассмеялся и, оскалив клыки, произнес: «Ты меня ненавидишь?» «Нет, я тебя даже не знаю», — безразлично ответил здоровяк, скрытый под плащом. Его голос был не похож на человеческий, это было больше похоже на человека с больным горлом, который говорил на несвойственном для него языке, особенно это касалось ужасного акцента. Волкер злобно оскалился и надменным тоном произнес: «Я тебя ненавижу, твоя проблема». Здоровяк поднял с земли короткий одноручный меч, который на фоне крупных габаритов здоровяка смотрелся как маленький кинжал. «Что, ты хотел меня удивить, или ты так отчаялся, что просто не знаешь, как со мной сражаться? Может, будем драться, а то мне становится скучно? Значит, пока нет, жаль, тогда я заставлю тебя страдать. Я хочу, чтобы ты корчился в вагоне и умолял меня о пощаде. Может, договоримся, и ты сразу встанешь на колени? Ты умеешь только чесать языком, если я его отрублю, ты все еще будешь такой же болтливый. Ха-ха-ха, покажи, что умеешь, раб». Волкер показал безумный взгляд и, продолжая смеяться, достал из-за спины две секиры. Каждая из них имела огромный вес, из-за чего нормальным людям нужно было держать ее в двух руках, но волкер держал каждую секиру так, будто она ничего не весила. Такой физической силой мог похвастаться далеко не каждый воин, даже среди чужих рас. Волкер поднял секиры и скрестил их у себя на груди. В этот момент все его мышцы стали разбухать и увеличиваться, позволяя выпустить всю физическую мощь монстра. Серия трескающихся звуков вырвалась из тела монстра, само же тело монстра заметно увеличилось после этого. Здоровяк, скрытый плащом, удивленно взглянул на гигантского монстроподобного воина перед собой. Волкер мгновенно стал на порядок крупнее своего оппонента, пытаясь полностью подавить врага. Здоровяк мгновенно активировал свою силу. За его спиной показался силуэт ужасного зверя. У каждого воина была своя аура, основанная на силе, характере и боевом опыте. Иллюзорное проявление ауры в форме зверя чаще всего относилось к ауре силы, которая проявляется физическими характеристиками. Например, красноглазые темные лорды имели воплощение смерти, ауру, собранную через смерти множества жертв. Это аура, основанная на боевом опыте воина. Аура, основанная на характере, это аура, не имеющая иллюзорного проявления, она лишь имеет побочные эффекты вроде внушения холода, жара или чего-то еще. «Господин, мы вам поможем». В этот момент из-за спины здоровяка послышался неуверенный голос. Оказывается, рядом с ним стояло еще трое младших великих мастеров. Они не прятались, просто на фоне крупного в 2,5 метра ростом воина, они казались совсем неприглядными. Говоривший мужчина держал в руках обломанное копье, двое других также имели что-то вроде оружия. Оно было отобрано во время предыдущих сражений со стражей. Волкер бросил презрительный взгляд на трех маленьких воинов и рассмеялся. «Эти жучки твоя помощь, ха-ха-ха, я раздавлю всех троих одним ударом». За свирепым ревом Волкера последовал сокрушительный удар. Пространство вокруг Волкера задрожало и мощные секиры, словно гора, обрушились вниз. Внезапно появился рев, а затем оглушительный удар заставил трех младших мастеров отлететь в сторону. Что случилось? Когда три младших великих мастера пришли в себя, то они увидели, как два огромных силуэта, скрытые тьмой, стоят друг напротив друга. Их оружие было скрещено, но на самом деле они не двигались. Две пары ярко светящихся глаз буквально сверлили друг друга. «Ты скрывал свою силу, кто ты? Какая разница, кто я? Лучше беспокойся о том, что будет с тобой». Меч здоровяка рассыпался на кучу осколков, но и Волкеру пришлось немного отступить назад. Здоровяк выпустил еще больше своей силы, пространство вокруг него стало вибрировать, а под ступнями появились маленькие трещинки. Мощная дикая сила была выпущена из рук здоровяка, полностью разорвав рукава на плаще. Две огромные когтистые лапы показались наружу, и в этот момент энергия окутала их, как будто это были перчатки. Волкер сразу заметил руки противника и тут же усмехнулся. «Так ты из зверорасы. Неудивительно, что я чувствую в тебе равного, но это ненадолго. Ха-ха-ха». Огромный выброс энергии вырвался из Волкера. Он активировал всю свою силу. Она словно бушующий шторм окружила монстроподобного воина и направилась в сторону здоровяка. Столкновение двух мощных сил вызвало большой взрыв энергии. Три младших великих мастера шокированно переглянулись между собой. «Пойдем, поможем другим. От нас тут никакого толку не будет. Ты прав. Никогда бы не подумал, что среди нас будет кто-то такой могущественный». На поле боя началось противостояние сил. Особенно выделялись пятеро, чьи силы были ужасающими. Эрик удовлетворенно оглядел всех и повернулся к Азалии. Она непоколебимо стояла рядом с ним. В руках у нее был обычный меч, но имея небольшую ментальную связь через миру, Эрик чувствовал, насколько ужасающая эта женщина, даже если у нее в руках был всего лишь обычный меч. «Эрик, смотри за противниками. Все они воплощают 7 грехов. Братья, окруженные кровавой аурой смерти, являются воплощением обжорства. Они выращивают свою силу за счет поглощения крови противников. Учитывая, что кровь является естественным вместителем жизненной энергии, эти братья могут иметь сотни и даже тысячи лет жизни. С другой стороны, воин расы Волкеров является воплощением зависти. Он упивается несчастьями своих жертв. Он мучает их и заставляет страдать. Чем несчастнее жертва, тем счастливее чувствует себя он. Его сила растет в те моменты, когда его удовлетворенность достигает пика. А перед нами стоит воплощение похоти. Пожалуй, самый бесполезный тип мастеров тьмы. Эрик удивленно смотрел вперед. Потом, немного поморщившись, спросил: «Вы уверены? Я вижу перед собой здорового мужика. Как он может быть воплощением похоти? Ты кого хотел увидеть? Ну, наверное, роскошную красотку, которая будет мены соблазнять». «Хэймэм», размечтался. «Мастера тьмы, что стали воплощением похоти, не обязательно будут выглядеть как красавцы, и уж точно они не обязательно будут женщинами. Не забывай, что грехи – это лишь способ стать сильнее, а не что-то большее. О чем ты мог подумать? Этот человек живет и становится сильнее, удовлетворяя свои похотливые желания». В этот момент мастер тьмы, о котором они говорили, встал в 10 метрах от Эрика и Азалии. «Вы говорите обо мне». Мастер тьмы, что стоял впереди, был никем иным, как Флейдом, младшим темным полководцем, что управлял лагерем. Его похотливый взгляд мгновенно опустился на Азалию. Хоть она и не была красавицей, но все равно была достаточно привлекательной. У нее была хорошая фигура, высокий рост и мягкие черты лица. Жаль, что ты не девственница. Но, учитывая твою силу, ты станешь неплохой игрушкой. Возможно, я даже получу хороший урожай с тебя. Глава 126. Азалия против Флейда. Азалия пропустила мимо ушей слова Флейда. Она повернулась к Эрику и сказала: «Тебе бы подошел гнев. Это грех, что выворачивает всю человеческую суть наизнанку, превращая его в кровожадного монстра. Чем больше человек убивает, тем слабее становится его гнев. Это происходит от его насыщения. Другими словами, чем больше ты убиваешь, тем сильнее становится тьма внутри тебя. Учитывая, в каком мы положении, тебе можно не сдерживаться. Пусть все твои враги станут частью твоей силы». Эрик кивнул и отступил назад, чтобы дать Азалии больше свободы для сражения. «Когда придет время, я сделаю свой шаг во тьму. Надеюсь, такого не произойдет. Пока я сражаюсь, будь осторожен, не переживай, все будет хорошо». Эрик накрыл себя тенью и стал незаметен в темноте, оставив Флейда совершенно озадаченным. «Не советую расслабляться. Если я тебя не вижу, это не значит, что ты совершенно незаметен. Я чувствую твою энергию. Я не от тебя прячусь. Я охотник, а твои люди станут моей добычей. Ха-ха-ха, какие высокомерные слова. Ты всего лишь жалкий мастер, и ты все еще веришь, что у тебя есть шанс против моих людей. Как глупо. Скоро сам увидишь, что мои слова не пустой звук». Азалия активировала свою силу. Она была необычной. Эрик ожидал присутствия грозной ауры, оказывающей на него огромное давление из-за разницы в силах, но ее аура оказалась плотной и мягкой, как будто это была теплая вода, в которую нырнул Эрик. Его движения замедлились, как будто воздух сопротивлялся его перемещению, но при этом Эрик не ощущал никакой угрозы от ауры Азалии. Он продолжил отступать назад, чтобы ослабить воздействие на себя. Флойд спокойно стоял под давлением ауры противника, но в этот момент его собственная сила вырвалась на свободу. За его спиной появился силуэт призрака женщины с крыльями. Ее пустые глаза наполнялись слезами. Но это были не обычные слезы, они были черными как нефть. Тощие костлявые руки призрака вытянулись вперед, обнажая длинные острые когти. Черные крылья широко распахнулись, охватывая десятки метров. Женщина-призрак испустила пронзительный визг, после чего ворвалась в тело Флейда. Сила темного полководца взорвалась энергией, заставляя весь мир погрузиться в хаос. Темные полководцы намного превосходили темных лордов и великих мастеров. «Покажи мне все, на что способна, к тебе это тоже относится». В руках Флейда был большой двуручный меч с зазубринами. Когда Флойд начал свою атаку, послышался звук рассекаемого воздуха, а также странный скрежет, исходящий от оружия. Азалия ловко парировала атаку, приняв на себя удар, а затем плавно отклонила ее немного в другую сторону. Меч Флейда врезался в землю. Азалия тут же приступила его ногой и, словно опытный фехтовальщик, совершила прямой выпад, пытаясь пронзить глаз врага. Флойд уклонился от атаки Азалии, а затем грозной физической силой поднял меч вместе с Азалией. Девушка плавно соскользнула с меча на землю, а затем снова атаковала, не давая врагу подготовиться к новой атаке. Флойд использовал меч вместо щита, а затем, крутанувшись на месте, разогнал меч до немыслимой скорости и атаковал Азалию. Девушка пригнулась к земле. Меч просвистел прямо над ее головой. Девушка ожидала, когда враг откроется, но прежде чем она успела провести атаку, меч снова нацелился на нее. Он шел ниже, чем в прошлый раз. Азалия прыгнула вверх, меч прошел снизу, не задев девушку. Прежде чем Азалия успела приземлиться, кулак Флойда ударил ее в живот. Девушка отлетела на несколько метров назад. Флойд не стал дожидаться, когда девушка поднимется на ноги. Он тут же прыгнул в ее сторону и атаковал. Меч несся к лежащей на земле девушке. Громкий удар, звук треска. Когда пыль и грязь, поднятые интенсивным сражением, стали оседать, над Азалией появился полупрозрачный щит энергии. Он трескался и рассыпался прямо на глазах. «Хэймэм, что это за навык?» Флойд размышлял вслух, но не смог прийти к какому-то определенному ответу. «Плевать, когда я одолею тебя, твой навык не будет иметь хоть какого-то значения. Главное, силой я докажу это, победив тебя». Флойд яростно взревел, и его двуручный меч снова был направлен против Азалии. Девушка презрительно хмыкнула, воздух вокруг нее стал искажаться. «Будь у меня моя прошлая сила, ты бы уже был мертв. А сейчас мне придется приложить больше усилий против кого-то вроде тебя». Флойд внезапно заметил, как его меч стал замедляться. Он напряг свое зрение до предела, пытаясь понять, как она выжила в прошлый раз. И в момент удара произошел взрыв энергии, как и в прошлый раз, заставив двух оппонентов отступить друг от друга. Глаза Флойда широко распахнулись от удивления, и он яростно взревел. «Тварь, как ты смеешь использовать мою силу против меня? Я раздавлю тебя. Нет, нет, я заставлю тебя страдать. У меня есть вся ночь впереди, и когда ты будешь стонать подо мной, я не успокоюсь, пока в тебе будет хоть слабое дуновение жизни. Я опустошу тебя до дна, приложив все свои знания о пытках. Все мастера тьмы очень горды собой, сила для них – все. И когда кто-то использует их силу, это становится грубейшим оскорблением их веры в собственную силу». Азалия стояла спокойно напротив разъяренного Флойда. Ее руки плавали по воздуху. Она как будто что-то рисовала. Внезапно в воздухе появились магические письмена. Они зависали в воздухе в течение нескольких секунд, пока не стали ослепительно яркими, а затем разделились на две части и направились к двум людям. Одним из них была Азалия, а вторым был Эрик. Юноша посмотрел на область груди. Письмена ворвались в его тело и рассеялись. Но это было лишь снаружи, внутри же он ощущал, как к нему что-то прицепилось. Он не чувствовал угрозы от этого навыка, да и мир оставалось безмолвной, что значит, что он в безопасности. Азалия помахала мечом и удовлетворительно кивнула. «Похотливый извращенец, ты вроде хотел меня, так что это ты стоишь там. Неужели у тебя не хватает духу, или, может быть, ты не такой способный?» На лице Азалии была милая улыбка, но подняв руку вверх, она демонстрировала противнику мизинец, намекая на его недоразвитость. «Арх!» Женщины никогда не унижали Флойда. Они всегда боялись его силы и присмыкались перед ним. Он буквально озверел и бросился на Азалию, желая разорвать женщину. Его следующий удар был сверхразрушительным. Казалось, что воздух вокруг Флойда уплотнился и сжимался невидимой силой. На земле, куда ступал мастер тьмы, оставались глубокие вмятины. Он был больше похож на живой танк, что был готов снести женщину перед ним, словно она была сухой тростинкой. Но Азалия не испытывала никакого дискомфорта перед своим противником. Его разрушительная сила могла подавить всех, но не ее. Азалия делала медленные шаги назад, но это не была попытка побега. Постепенно Флойд стал замедляться, как будто его ноги увязли в топком болоте. Азалия, почувствовав слабость противника, сделала резкий рывок вперед. Ее меч окутала грозная сила, и, наконец, два меча столкнулись друг с другом. Две грозные атаки столкнулись с громогласным ревом, после чего потоки энергии волнами вырвались в разные стороны. Касаясь земли, эти волны оставляли глубокие отметины. Пыль и грязь поднялись столбом, окутывая двух противников. Внезапно столб пыли и грязи разорвала тень, что стремительно вылетела оттуда. Она пролетела с десяток метров и тяжело упала на землю. Когда остальные темные мастера увидели это, их глаза наполнились шоком. Как у людей, которых они захватили в рабство, оказался кто-то такой могущественный, что смог противостоять младшему темному полководцу, которому не было равных даже среди пиковых великих мастеров.